участники процесса, микрофон отключите, пожалуйста. Предварительное судебное заседание объявляю продолжено по рассмотрению гражданского дела по иску акционерного общества Тенгербанк при телеликвидационной комиссии Шадиева Арюджана Кабуловича, ТО «Гринфилд Групп», АО «Тодиной конструкции Генерали», о взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество. Секретарь судебного заседания доложить об участии. Так. Представитель ИСА Кунакова здесь? Да, здесь. Представитель ответчика ТО Джусангалиев. ТО Гринфилд Групп Джусангалиев. Так, представитель ответчика Шадиева Юсупов. Здесь, уважаемый. Представитель ответчика АО Баталбек. Здесь, уважаемый суд. Также у нас присутствует представитель средств массовой информации, информбюро. Фамилия, имя, отчество скажите ваше. Добрый день, Серикжан Мавлетбай. Так, ваши документы у меня находятся, Серикжан Мавлетбай. Угу. Так, прежде чем перейдем... Все, можете микрофон отключить пока. Прежде чем перейдем к дальнейшему рассмотрению при предварительном судебном заседании, рассматривается ходатайство сторон. В закрытом судебном заседании данное ходатайство поступило от представителя ответчика АО «Тоджини Косуд Генерали» Баталбек. Также ходатайство было заявлено от других участников процесса со стороны ответчиков ТО и Шадиева. Мнение участников процесса мы на прошлом... Выслушали. Представитель ИСА Кунакова свою позицию по данному ходатайству уже высказала. Так, представители ответчиков, поддерживаете ходатайство свое? Да, уважаемый. Поддерживаем. Уважаемый суд, если разрешите высказаться, просто для себя проанализировал некоторое количество, так как статистика за полгода уже вышла. В судах республики рассматривается более 130 тысяч дел о взыскании той или иной суммы. Из них освещенными средствами массовой информации было всего 3. И вдруг мы четвертое дело. Очень странный вопрос. Почему к нам такой интерес? Это вопрос ко мне? Ходатайству. Тишину соблюдаем. По данному ходатайству о проведении в закрытом судебном заседании, заслушав мнение участников процесса, суд, совещаясь на месте, определил. Данное определение заносится в протокольном варианте. Ходатайство представителей ответчиков о проведении в закрытом судебном заседании оставить без удовлетворения, поскольку сторона ИСА не возражала на участие представителей СМИ в данном процессе, в связи с чем суд считает, предметом иска является взыскание суммы задолженности и обращение взыскания на заложенное имущество. Между сторонами какого-либо соглашения о рассмотрении данного вопроса, либо принятие мер к медиативному соглашению не рассматривается, где могут быть затронуты интересы других третьих лиц. В связи с чем суд определил ходатайство оставить без удовлетворения. В данном случае процесс является открытым, и представители средств массовой информации имеют право участвовать. Пожалуйста, Чусангалиев. Уважаемый суд, моим доверителям дано четкое указание о проведении процесса либо участия в процессе только в закрытом режиме. Посему прошу отложить данное судебное заседание в связи с тем, что мне необходимо получить соответствующие указания от доверителя. Иначе мне дано указание отключиться от процесса, не разглашать никакую информацию и до получения от него особых указаний. Я прошу извинить, уважаемый суд, просим отложить. Конституционное право на участие в процессе и на квалифицированную судебную защиту Конституция еще не отменяла. Я вернусь к вашему ходатайству сейчас позже. Здесь далее мы рассматриваем ваше же ходатайство о восстановлении иска без рассмотрения. Уважаемый суд, приношу извинения. Дальнейшее участие наше невозможно, так как участвуют средства массовой информации. Я получил четкие указания о проведении любой стадии процесса в закрытом режиме. Я прошу отложить судебное заседание до получения соответствующих инструкций. Я всего лишь представитель. Я не принимаю решения об открытости или закрытости процесса. Исполняю четко данные указания. Мнение участников процесса, остальные. Уважаемый суд, поддерживаем. Тем более у моего представителя здесь не только предмет займа рассматривается. Могут быть раскрыты какие-то вопросы частной жизни моего представителя. Более того, в аналогичном процессе, допустим, знаете, у вас же проводится с Шадиевым по взыскании средств, было отказано представителю СМИ в участии. Я не понимаю, почему сейчас такие страны. Там практически такой же процесс о взыскании задолженности. Я еще раз повторяю, чтобы было понятно представителю Шадиева, адвокату Юсупу. По другим процессам мы не обсуждаем. Я могу только пояснить то, что по другим процессам все стороны ходатайствовали о проведении закрытым судебным заседанием. В данном случае здесь со стороны истца не было возражений о рассмотрении дела в открытом судебном заседании. Это первое. Второе. По другим процессам, где было вынесено определение о закрытом проведении, там было указано от сторон, что в случае каких-либо соглашений могут быть затронуты интересы третьих лиц. По ходатайству Джусангалиева об отложении рассмотрения дела суд удовлетворяет. В данном случае у нас пока предварительное судебное заседание, подготовка продлена. Предварительное судебное заседание откладывается до 23 сентября. Спасибо. До 15:30. Довожу до сведения сторон, что по вашему ходатайству суд уже вынес определение. И по вашему ходатайству, то есть ходатайство оставлено без удовлетворения. В дальнейшем процесс будет проводиться в открытом судебном заседании. 23 сентября в 15:30. Двоим судебным заседание отложено по ходатайству Сангалиева. Представитель Шадиева, у нас аудио-видеофиксация завершена. Разрешите вопрос, можно без фиксации, уважаемый суд. Насколько я понял, определение было вынесено сейчас протокол. Будет в судебном кабинете? Ну, конечно, дело включается.